Глава 27. Косяк. Александр. Не могу дозвониться до Наташи. Маман, что ли, позвонить? Или это слишком навязчиво? И лучше завтра? Пока решаю, стоит или нет, на телефоне высвечивается входящий. Иштаров. Саша, привет. Это Света, своячница твоя. Привет, Свет. Когда я познакомился с женой, Света была еще совсем мелкая, лет, может, 13. И, конечно, никакого участия в травле нашей пары семьей жены не принимала. Да и с мужем ее у нас конфликтов не было, поэтому мы в нейтралитете. Лиза пригласила нас на свадьбу. «Мама не поедет, ты же знаешь. Можно у тебя остановиться? С деньгами не очень. Гостиница не вариант». «Да приезжай, конечно», — вздыхаю я. «Куда от вас денешься? К Лизе не отправишь. Там только одна комната сделана. Во второй комнате ремонт. Это дней на 5 история, да? А новый адрес какой, Саш?» «Скину». «Ладно, с Наташей сегодня точно отбой. Надо встречать родню». Скидываю Наташе СМС. Предупреждаю, что родственники. Света приезжает без мужа. «А Павел где?» Провожаю ее в дом. «Павел? А нет больше Павла. Развелись мы». «О, как! Ну ладно, проходи, ужинать будем». Плоскомордый, увидев Свету, дыбится, прижимая голову к полу и, выворачивая ее, как бесноватый, пучит глаза плошки. «Ой, у тебя котик, кис-кис-кис!» — наклоняется. Перехватываю ее попытку погладить. Он недружелюбный, не стоит. Поднимаю его на руки, выпускаю его погулять. На ужин делаю нам по-быстрому омлет, поздно уже. «Саш, а у тебя вина нет? Что-то так хочется после дороги расслабиться». Достаю бутылку вина, наливаю ей бокал. «А сам?» «Мне с утра ехать». «Ой, да ладно тебе, корочки покажешь и все». «Могу, да, но настроя на вино нет. Вчера и так наклюкались». «Чего развелись-то?» «А ты знаешь, надоело. Устала я вместо него мужиком быть, к черту. Да и мамин это был выбор, а не мой изначально. Вот Лена молодец была. Не послушала ее. Тебя выбрала. А я, дура, послушала». Света очень похожа на сестру в одном возрасте. Но не Лена, конечно. И я залипаю на некоторых чертах, ловя дежавю прошлой своей жизни. Это болезненно. Отворачиваюсь, несу посуду в мойку. Забирает у меня чашки. «Давай я, Саш, что ты все сам да сам? Тяжело, наверное, без женской руки в доме. Ну ничего, я тут похозяйничаю, пока живу». «О нет, у меня все на своих местах, как мне удобно». «Ну да, ты же всегда самостоятельный был, хозяйственный. Не то что Паша, с сожалением». Бросаю на нее подозрительный взгляд. «А я тебе тогда приготовлю что-нибудь, плов, борщ, а то неудобно, напросилась». «Ладно», — пожимаю плечами, — «хочешь, готовь, продукты в холодильнике». Доливает сама себе в бокал еще вина. «Как у вас тут дела, расскажешь?» «Поздно уже, завтра. Диван в гостиной твой, белье на антресолях. Забираю с улицы кота, кормлю его паштетом из кролика». «И только попробуй мне». Ворчу на него предупреждающе. Света устраивается в гостиной. «А как жениха-то зовут?» Заходит ко мне на кухню опять. «Роман Шмелев». «А фамилию она его берет?» «Ну, естественно». «Иштаров-то поблагороднее. Шмелев слишком уж простенько. Елизавета Шмелева». «Ну, так себе», морщится. «Нормально у Ромки фамилия. Любит его. Пусть берет». Уходит на диван. «А Лиза беременна, да?» «Чё?» — оборачиваюсь я. «Ой!» — прикрывается покрывалом, сверкнув бюстгальтером. Отворачиваюсь. «Просто спросила. Свадьба какая-то поспешная». «Нормальная свадьба. Любит. Пусть женится». «Спокойной ночи». Прихватив кота и купленную ему игрушку с шарами, чтоб не пакостил от скуки без меня, ухожу к себе в комнату. Нет, не на Лену больше похожа Света, а на их мать. Вот такая же. Вроде так невинные суждения, вроде задает обычные вопросы, а у тебя внутри сразу стрёмно. Хер пойми из-за чего. Такой вот талант. И словно мне Лизу с Ромкой слегка в грязи обваляла. Ну вот чё, блядь, с ней делать, а? Она и не поймёт, что не так. Ладно, надо забить. Через 5 дней уедет. А до свадьбы её, конечно, лучше к ним не подпускать. Чем бы её занять? Плоскомордово усаживаю на кресло у окна. В постель не лезь. Строго рычу на него, показывая пальцем на подушке. Получишь тапком по булкам. Уловив агрессивный тон, шипит, прижимая уши. Так-то он не тупой, все понимает, просто характер зловредный. Зато отличился в ловле мышей. Соседи хозяйство держат, зерно там прочее. Периодически от них забегает эта мелкая пакость. Ухожу в душ. Вот прекрасно было бы, чтобы Света с нашей Адольфовной пожила. А мы с Наташей здесь. Мечты, мечты. А вообще знакомить ее с Наташей не хочу категорически. Ляпнет же что-нибудь. А моя Наташка слишком ранимая. Выключив воду, нащупываю на стене полотенце. Слышу женский вопль. Голоса. Это что еще за приколы? Обернув наскоро бедра полотенцем, вылетаю из душевой. Ты там не всех мышей, что ли, разогнал? Иду мимо Мордатова. Распахиваю дверь. Наташа пытается быстро запрыгнуть в брюки. Света стоит в полупрозрачном кружеве. И взгляд у Наташи один в один, как у Севы, когда он бесновато дыбит спину и таращит на меня свои глаза. Воинственный и яростный. Снова перевожу взгляд на Светлану. Воу! Отворачиваюсь сразу. Вот, блядь! Что говорить-то? От неожиданности туплю, пытаясь докрутить в голове догадки, почему раздета Наташа. Я надеюсь, она не перепутала меня со Светкой и не нырнула? Сволочь! Тихо в спину. Нырнула, да? Ой, пиздец какой! Изображая рука-лицо, стираю с кожи капли воды. Так, дамы, это мой косяк. Прошу прощения. Не утруждайся! Слышу, как летит к двери. А ну-ка, стой! Ловлю в прихожей за локоть. Выдергивает. Я пытался до тебя дозвониться. Не глядя мне в глаза, обувается, будто не слышит. И предупредить, что у меня гости, но у тебя недоступен телефон. И за это, кстати, ты еще выхватишь. Сдергивай с вешалки пальто. Если ты сейчас выйдешь, вместо того, чтобы послушать меня, сижу гневно я, больше ты сюда не зайдешь, клянусь. Обиженно дергается, замирая на секунду. На глаза наворачиваются слезы. Успокоилась, разулась, пошла и сделала нам всем чай-кофе. Это своячница моя, Светлана, приехала к Лизе на свадьбу. Я оденусь, выйду. Ты за хозяйку. Не моргая, стоит, не двигается, еще докручиваясь на своих психованных оборотах. Это правда? Подрагивает доверчиво ее голос. Забираю из ее рук пальто, вешу обратно. Ловлю за затылок, впечатываясь на мгновение в мягкие губы. Не хочешь знакомиться? Пойдем сразу в спальню. «Ну ты что?» — шепчет шокированно. «Неудобно так?» — закрывает ладонью глаза. «Не выдумывай!» «Я к ней под одеяло залезла!» — страдающе. «Я догадался. Ну, чё теперь?» Философски развожу руками. «Можно я просто сбегу?» — жалобно. «Нет». «Почему?» «Потому что ночью ты одна никуда не пойдешь. Да и вообще, с какой стати? Все, давай кофе».